життя примусило? 18 років стояли на очереди. Ну, затишні, так? Мага прийшла $4000 заплатити. Первоначальний взнос. Ви набили ту квартиру? Или... Моєї бабушки. Бабушки. Картошка, всі овощі. Обіцяють квартиру дати. В'язані. Грошей много получаєш? 600, мені достатньо. На дурніше. Суразмовці, однак, були крихи на підпитку. Стає причиною або з іншої, але на ту хвилину усім у житті були задоволені. За що Лукашенка любиш? Війни ніякої ні. Заводи почали більш-менш працювати. І зарплата краще стала. Не нужна машина? Ні. Платів не нужна. Робота у людей є, хто хоче. Год тому В'язанщина була місцем масового пальомництва з усієї Білорусі. Тут нібито щодень з'являлися НЛА, так звані літаючі талерки. Оказалося, зря часу льотують і зараз. Однажды йшла отсюда вечером поз автобуса, і вот тут красний шар на углу йолок. Ніж опустився, полетів в сторону на Латиго. Ну і однажды вечером теж пішов на ліс. Гэта 70-гадова спадарня Ганна Іванна, яка одна живе у застенку йолочки, акурат поміж вікових хвойових дрэваў. Сюди затягнув мяне неурымслівы Александр Буры. Тут ён працює пчаляром 70 вуллів. Правда, гэтай восенню займеў вялікую праблему. Когда паны дерутся, страдают простые холопы. Посеянная была гречиха, только цвести начала, перепахали. Пострадали пчелы. Меда не набрали. Они голодные сидят, они приходится подкармливать сахаром. Гэтым же летом у елочках ледзьве не отбылася трагедия. Сюды на пару месяцев, як на летіше, звеликі наезжае урач-педыятр 68-гадовая Ніна Іванна Поклад. Над яе гумном некалькі год было вялізнае гняздоўе, дзе раіліся пад 2000 шэршняў. Да часу з гаспадыні яны жылі мірна, пакуль па нечай наводцы не прыехала брыгада раённага МНС. І неўміла разбурылі гняздоўе, пакінуўшы яго ашмёткі. Что было после, расповедая спадарня Нина. МЧС, как это делается, срезал это гнездышко и все. После этого они же взбесились все, взбаламутили. В хату начали залетать, ну, сантиметр 4 длиной. Ну, попадет. Очень тяжко. Очень не сравним попадет. Ни с укусом пчелы, ни с укусом осы. Я так думаю, что ничего страшного. Коли остальные за мной не полетуть, я буду живая. Роем за мной кинуть, вот. То мне будет все. Но и на не полетели. Я приняла 2 таблеточки супрастину, холод на место укуса и все. Тут могли на них подать? Могла бы. Средь бела дня вторглись без побережения, повлекшие за собой тяжкие наступства. В этой вандроцы по ее просьбе со мной была коляжанка, спадарня Мать Тереза из Норвегии. И она власный корреспондент у Москве буйнейшей тамтейшей газеты «Афтен Профтен» вечерней с накладом у 250 тысяч особников. Побывала у Сибири, в горячих кропках на Кавказе. У Беларуси была у першиню. Ёй і мікрафон у рукі. Свежыя ўражанні да бачанага часам бываюць найбольш слушныя. Маё впечатленне, люди вальне даволны сітуацыям. Не совсем не думаюць о палітыкі, не хацяць. І если я не получаю стабільнасць, я думаю, що они будуть довольны. Я не могу сказать, что они живут в иллюзии. Это их жизнь. Я бы не хотел жить, как они живут. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» падрыхтаваў Віталь Сямашка. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларуская ўлада і апазіцыя паміж Усходам і Захадам, паміж Молатам і Кавадлам, паміж мінулым і будучым. Чым пахнуць расійскія 2 мільярды амерыканскіх даляраў? Хто больше беларус на американских выборах – Барак Обама ці Джон Маккейн. Гэтыя тэмы ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Драхахруст. Гость праграмы – американскі аналітык нашага радыё Брайан Вітмор. Глядзіце новы «Тыдзень з Радыё Свабода» ў суботу 18:10 на тэлеканале «Белсат». Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР».